«Щеглов Глеб Григорьевич. Возраст 30 лет, женат, есть сын. Служил в армии по контракту с 21 по 24 год. Вполне возможно, принимал участие в боевых действиях. Уточнить не удалось. Данные о работе или бизнесе отсутствуют. Известно, что в прошлом спортсмен». А второй? «Навруцкий Денис Эдуардович. 29 лет, сроки службы в армии те же, что у Щеглова. После армии занимался бизнесом, сейчас отошел от дел. Холост. Да, по непроверенным сведениям, его девушку убили год назад». «Кто?» «Уличная банда. Опять же, иных сведений добыть не удалось». «Настораживает совпадение сроков службы обоих геймеров. Судя по всему, они действительно воевали. Вдруг вместе, а?» «Возможно. Но тогда, если они агенты, их начальство допустило элементарный просчет и не разработало легенду прикрытия, что вряд ли». «И все же считаешь их агентами?» «Допускаю. Я сделал запрос под видом обычного сбора информации о геймерах. С кем из персонала общались, на какие темы, на чем заостряли внимание». «И?» «У Щеглова ничего из ряда вон выходящего, а вот Навруцкий особо интересовался биониками. Изготовление, управление, логика, мышление. Впрочем, киберами тоже». «Многие интересуются. Мы выпускаем специальную литературу, где даем всю информацию». «Да. Только Навруцкий во время игр взял пленного и таскал его за собой 3 этапа». «Зачем?» «Как переносчика тяжестей и как помощника. Правилами это не запрещено». «А потом? Что?» «А потом сценаристы решили вывести того из строя. Убить, проще говоря. Геймер этот трюк разгадал. 2 раза спасал его, рискуя собой». «Даже так?» «Именно. Потом понял, что к чему, и отпустил пленника». «Интересно. Но пока ничего из ряда вон». «Пленник. Биокопия модели «Тролль». «Что?» «Наша последняя разработка для внутреннего употребления. Мы обкатываем 10 таких биоников в разных играх. Эльфы, тролли, орки, гоблины». «Но как вы допустили?» «А кто знал, что этот парень захватит его? Что будет спрашивать? Я узнал об этом несколько позднее, чем надо, когда подмена бионика на кибера показалась бы подозрительной». «Нельзя было допускать этого». «Замена только насторожила бы Навруцкого. Если он и впрямь агент, мы бы подставились». «Черт, как не вовремя. Но тогда Навруцкий знает слишком много и...» «Ничего он пока не знает. Может подозревать, строить догадки. А их не хватит, чтобы сделать какие-то выводы. И потом, я решил сыграть за нашего вероятного противника». «То есть?» «Старый способ анализа информации и прогнозирования поведения противоположной стороны. Так вот, я поставил себя на место врага. Что они имеют? Неясные слухи о каких-то двойниках знаменитостей, мелькавших в разных местах? Подтверждений нет, только догадки. Кто-то произнес слово «клон», и на него клюнули. Плюс пара случаев исчезновения людей, плюс данные о достижениях медиков. На основании этого противник и начал работу. Скорее всего, последние проверки нашей бухгалтерии, сделок, финансового положения, чистка рядов территориальных органов правопорядка и появление этого парня в парке – звенья одной цепи. Но ищут-то они фабрику по производству клонов, и все». «То есть у них лишь догадки относительно незаконной деятельности по производству клонов?» «Так. Член правления корпорации «Фантазия»?» Руководитель технического направления Даниэль Нармахач усмехнулся и посмотрел на руководителя военного отдела аналитического центра корпорации Эрвуда. «Они взяли след и прут напропалую, не глядя по сторонам. Погони за клонами пропустили все остальное». «Именно!» Нармахач кивнул, хрустнул пальцами. «Это даже хорошо». «Это замечательно! Недавняя проверка фирмы в Чехии, где мы размещали цех по сборке камер второго цикла и термальных ванн, как раз и говорит в пользу этой версии». «По-твоему, Навруцкий агент?» «С высокой долей вероятности. Гарантировать не могу, не хватает доказательств». «И все же, ты хочешь его вербовать?» «Почему нет? Он наемник, профессионал. Даст согласие, перейдет на нашу сторону. Нет, на этом его работа закончится. Ничего толком не узнав, покинет парк, а домыслы и версии таковыми и останутся». «Что ж, Майкл, тебе виднее. Поступай, как знаешь. А что делать с остальными?» Нортону тоже сделаем предложение. А вот относительно Щеглова надо подумать. Все решим после финала. Пусть так. Я сегодня встречаюсь с Николаем и Александром. Расскажу в новостях. Как идет строительство? Нормально. Однако о расширении еще рано говорить. Не решены основные вопросы по другим владениям. Нужны военные специалисты, инженеры, техники. Вот почему вербовка должна быть ускорена. В свете последних событий это стало сложным. И все же надо искать. Ладно, это отдельный вопрос. Ждем финала? Ждем. И бала. Это и будет, как говорят русские, момент истины. Все решится на нем. Надо быть готовыми к любому повороту событий. Будем. Пока козыри в наших руках. Припрячем до поры. Нормахач усмехнулся. Эрвуд, заядлый картежник, использует картежные термины, где может. Как ни странно, всегда в тему. Талант он, во всем талант. В первый день перерыва он спал. Просыпался только для того, чтобы поесть и опять в кровать. Спал крепко, снов не видел. О предстоящем финале не вспоминал. Вечером плотно поужинал, принял ванну и открыл сайт эскорт-услуг. Смотрел около сотни анкет и полтысячи фотографий. Выбор остановил на стройной шатенке со звучным и наверняка выдуманным именем Алевтина. Часа четыре она ублажала его всеми способами. В перерывах делала массаж, причем делала профессионально. Судя по всему, имела медицинское образование, знала строение тела, структуру мышц, расположение нервных узлов и окончаний. Массировала, чесала, разминала, щипала, а потом вновь ублажала собой. Девочка попалась крепенькая, выносливая, спортсменка. Устала, конечно, но выдержала до конца. Потом он отправил ее в ванну, куда через полчаса нагрянул сам. Вновь повторился вариант «секс плюс массаж». Горячая вода принесла новые ощущения. Потом они перешли в постель, где и заснули в обнимку. Оба довольные и истощенные. Встали часов в 11, позавтракали, после чего Алевтина убежала, одарив на прощание жарким поцелуем. А он вновь лег в постель и проспал еще часа 3. На этом релаксация закончилась. Начиная с 15:00 и до 22:00 он работал. Без перерывов, пауз, отдыха. Читал, изучал, сравнивал, думал, опять читал и опять изучал. Музыку против обыкновения не включал, только напевал под нос песни, что пришла тогда на ум. Однообразие не надоедало, наоборот, стимулировало. Вообще-то сейчас, когда сделано главное, добыть пропуск на бал Дракулы, можно было бросить игру и валять дурака. Но он хотел получить первый приз. Личную награду за участие в этом нелепом шоу, в которое его втянул бывший командир. Потому и напрягал свои извилины из последних сил. 10 суток игры. 10 дней беготни, поиска, сражений, опять беготни. Но надо такое счастье. Нет. Значит, необходимо закончить финал раньше, ибо игра уже в горле сидела. В запасе был белый шар, способный перебросить владельца в любую точку в мгновение ока. Вообще-то шар следовало потерять еще раньше, но он обманул всех, в том числе сценарий. Так что теперь практически ни у кого не возникло сомнений, кто победит в игре «Миражи». Но шар пригодится только после убийства колдуна. От того еще надо найти. Максимальный срок поиска по сценарию 3 дня. Остальное на обратную дорогу. У него был запас в 10 дней. Но шастать по башне колдуна 10 дней увольте. И он думал, думал, думал, пока не заснул. Окончательное решение созрело под утро. И с 5 утра до старта игры он готовил экипировку. Заставил побегать техников и ассистентов в поисках нужного оборудования. Вообще-то ночью они не работали, но спорить со Стасом никто не хотел. Фантазии его начали побаиваться. Вот незадача.